Но однажды родители все-таки дождались его возвращения. Мать нервно вязала, стуча спицами, а отец играл желваками, как Шукшин в «Колени красной», и курил папиросу в комнате, хотя обычно выходил для этого на лестничную клетку. «Ну и как ее зовут?» — спросила Людмила Константиновна. «Оксана. Мы, наверное, поженимся, когда мне 18 исполнится». «Не рановато?» — усмехнулась мать. «Женилка выросла!» — сурово поинтересовался Трут Валентинович. «Когда тебе 18 исполнится, ты не в ЗАГС, а в армию меня пойдешь, засранец, родину защищать. Может, поумнеешь за 2 года? Хватит того, что ты из-за нее в институт провалился». «Это не из-за нее». «А из-за кого? Из-за него?» Отец настойчиво углублял тему топографического низа. «Где она работает?» — продолжила мать перекрестный допрос. «На Трёхгорке». «Москвичка?» «Не совсем». «Ясно, лимитчица», — определил Трут Валентинович. «Ты больше с ней встречаться не будешь», — объявила мать таким тоном, каким обычно сообщала посетителям, что высокое начальство не примет их ни сегодня, ни в обозримом будущем. «Буду», — огрызнулся Олег. «Что?» — взревел Трут Валентинович, расстегивая ремень. «Мы из него человека с высшим образованием хотели сделать, а он из-за какой-то давалки. Эх ты, бабашка! Она не давалка. Тем более». Порки не получилось по причине буйного несогласия воспитуемого с такой непедагогической мерой воздействия. На грохот упавшей этажерки и крики Людмилы Константиновны сбежался Дмитрий Сергеевич. Он оттащил разъяренного, побагровевшего Труда Валентиновича от Олега. «Убирайся отсюда!» – орал отец, вырываясь. «Это и мой дом!» – всхлипывал Башмаков, потирая помятую шею. «Твои одни только сопли!» Олег хлопнул дверью так, что домик, выстроенный давным-давно, содрогнулся вековой штукатуркой. Ночевал он на Ярославском вокзале, где до рассвета рассказывал свою печальную историю какому-то командировочному, который тоже грустно поведал про утраченный чемодан с совершенно новой пижамой. И ведь глаз с него не сводил, только задумался на минуточку. На следующий день Башмаков, без эскимо, встретил Оксану возле проходной и объяснил, что подрался с отцом и ушел из дому. «Из-за меня?» — восхитилась она. «Из-за института». «Значит, из-за меня, горе ты мое. Ну, поехали в общагу». Нюрка как раз в деревню за салом отвалила. Оксана отвлекла дежурную легким скандальцем. И Олег проскользнул мимо поста. Стены комнатки были заклеены портретами Муслима Магомаева, Евгения Мартынова и Анны Герман, вырезанными из журналов. На веревке, натянутой наискосок, сушились женские мелочи. На столе лежала записка. «Хорошо, я доела, а котлеты остались тебе, Н». Олег насчитал 2 орфографические и 1 синтаксическую ошибки. В ту ночь Оксана была готова, казалось, на все. Но Башмаков проявил удивившую ее сдержанность и лег спать на Нюркину кровать. «Ты чего?» – удивилась она. «Мужу твоему ничего не останется». «А ты передумал жениться, что ли?» «Нет, не передумал». Большой знаток жизни, сосед Дмитрий Сергеевич, как-то сообщил Олегу, будто нераспечатанные подружки, которым девственность служит чем-то вроде пояса верности, обычно дожидаются парней из армии, а, соответственно, распечатанные – пускаются во все тяжкие. «У меня вот одна официантка, целёхонькая, парня 3 года с флота ждала, никого к себе не подпустила». Когда Олег через 2 дня вернулся домой, испуганные родители мудро и дальновидно сняли свои требования и настояли лишь на том, что все разговоры о женитьбе откладываются до возвращения из армии. Сейчас смешно даже вспоминать, но в ту пору он совершенно серьезно воображал, как придет из армии, возможно, даже с орденом, как они поженятся, вместе поступят в институт, и он приучит свою молодую жену читать книжки.